«Здравствуйте, мистер Земекис, это Ван Ян». Из динамиков сразу донесся звонкий смех Роберта Земекиса. «Ха-ха, Ян, какая на этот раз головоломка, или хочешь просто поболтать?» Ван Ян, тихо хихикнув, сказал: «Вообще-то и впрямь есть одна головоломка. С тех пор, как на благотворительном банкете произошло знакомство с этим лауреатом премии «Оскар» и кумиром, Ван Ян, когда не понимал что-то в плане кино или режиссуры, обычно проводил беседу с Робертом Земекисом. Последний каждый раз проявлял радушие и, точно учитель, открыто давал Ван Яну наставления. А в связи с недавними съемками Ван Ян уже неоднократно советовался с Земекисом, который словно стал бесплатным удаленным исполнительным продюсером. Ван Ян многому у него научился. Дело вот в чем. Я хотел узнать, как можно заставить актера лучше вжиться в роль. Задал волновавший его вопрос Ван Ян и пояснил: сегодня я снимал один эпизод. Крис на мели, у него нет денег заплатить за аренду жилья, они с сыном ночуют в туалете метро. Мне все время кажется, что в игре Уилла чего-то не хватает. Возможно, это связано с неполной отдачей своей роли. Я ему много объяснял, но бесполезно. Земекис немного поразмыслил и сказал: парень, то, чего, по твоему мнению, не хватает, возможно, никак не связано с актерской игрой. Знаешь, в кадре есть не только актеры. Иногда какой-нибудь один реквизит может иметь значение, причем куда большее значение, чем первоклассная актерская игра. Ван Ян, внимательно выслушав, отозвался: угу, как перо в Форресте Гампе. Земекис захохотал, затем произнес: в фильме актерская игра – это лишь одна из его составляющих. Склейка кадров, музыкальное сопровождение – эти вещи подчеркивают выступление актера. У нас сейчас не эпоха немого кино. Попробуй посмотреть современные фильмы без звука, получишь не так много эмоций. И еще, выступление актера зачастую зависит от нас, режиссеров. Мы взаимодействуем с оператором и монтажером. Снимем актера крупным планом в анфас, он получит Оскар. Снимем актера средним планом в профиль, он получит золотую малину. Отшутившись, Земекис продолжил: почему режиссер главный в фильме? Потому что мы контролируем все составляющие фильма. Я не говорю, что актерская игра не важна. Мы все понимаем ее важность. Но ты не должен думать, что именно на съемочной площадке ты добьешься наилучшего результата для фильма. Это невозможно. То, чего, как тебе кажется, недостает, лежит за пределами площадки. Ван Ян молча кивнул. Похоже, он действительно чрезмерно полагался на актерскую игру одного человека и забыл, что игра – это только элемент картины. То же касается и биографического фильма. Кино состоит не из одного выступления актеров. Цветовая гамма изображения, ракурс съемки, монтаж являются выступлением режиссера. Режиссер контролирует все элементы фильма. Конечно, если актер способен сыграть лучше, тогда надо стремиться к этому. Это наш режиссерский долг, усмехнулся Земекис, наконец-то приступив к ответу на вопрос Ван Яна. Спрашиваешь, как можно заставить актера лучше вжиться в роль? Раз никакие твои объяснения не помогают и тебе кажется, что Уиллу недостаточно вжился в роль, значит, можешь попробовать попросить его перестать думать о Крисе и задуматься о своих личных проблемах. Проблемах, которые причиняют душевные муки. Главное, чтобы он достиг примерно того же состояния, которое нам требуется. Ну как, попробуйте такое? Угу, попробуем, кивнув, промолвил Ван Ян. Земекис помолчал несколько секунд и предложил новую идею. Включи музыку. Ван Ян растерялся. Включить музыку? Земекис со смехом объяснил. Да, принеси на площадку какой-нибудь магнитофон, включи соответствующую музыку. Пусть музыка пробудит в Уилле необходимые переживания. Включить музыку? В глазах Ван Яна пробежал блеск. Музыка способна повлиять на настроение. Песня «Мрачное воскресенье» даже может подтолкнуть на самоубийство. Неплохая идея. Ван Ян с улыбкой сказал: хорошо, завтра же попробую. Спасибо, мистер Земекис. Двое людей еще немного пообщались и завершили телефонный разговор. Ван Ян убрал мобильник, встал и потянулся, раскинув руки. Его настроение улучшилось. Он заметил, что после каждого общения с Робертом Земекисом получает новые знания и впечатления. Все-таки по житейскому опыту и по пониманию кино ему было далеко до Земекиса. В этот момент зазвонил мобильник, лежавший на плетеном стуле. Ван Ян взял телефон и, увидев на дисплее имя Джессики, подошел к перилам балкона и ответил на звонок. «Привет, Джессика». «Привет, Ян», — донесся приятный и возбужденный голос Джессики. Мы завтра закончим снимать фильм. Ван Ян вздохнул. Вау, а мне придется тут задержаться еще на месяц. Далее он услышал, как Джессика радостно сообщила. Ян, я тут обнаружила, что у меня намного меньше неудачных дублей, чем в первой части классного мюзикла. Как думаешь, это потому, что мое актерское мастерство повысилось или потому, что у Сары низкие требования? Ван Ян рассмеялся. Уже точно не последний вариант, в этом я абсолютно уверен. У меня из-за Сары ушел не один десяток дублей, чтобы нормально сыграть мелкую роль. Она намного строже меня. Джессика весело захихикала, а потом замолкла и внезапно шепотом спросила. Я приеду в Сан-Франциско тебя навестить. Ладно, Ван Ян поразмыслил и согласился. Окей, приезжай. Но, Джесси, ты же понимаешь, я режиссер и продюсер, почти все дела съемочной группы лежат на мне одном, поэтому у меня будет не так много времени побыть с тобой. Джессика поспешила сказать. Я понимаю, просто хочу увидеться с тобой. На меня не отвлекайся, побуду один денек и уеду. Ян, я соскучилась по тебе. Мы полтора месяца не виделись. Пока Ван Ян слушал ее нежный голос, перед его глазами всплыло милое личико, сердце наполнилось теплом. Он произнес, уже полтора месяца, я только сейчас это понял. Ужас. В общественном туалете на станции метро керамическая плитка возле входной двери была вся усеяна бумажными салфетками. Рядом лежали рентгеновское устройство, чемодан и другие вещи. Уилл Смит сидел на салфетках, опершись о стену, Трей лежал у него на ногах и спал. В небольшом туалете находились лишь Уоллип Фистер, который с камерой на плече снимал крупным планом, и Ван Ян, державший в руке магнитофон, из которого раздавалась мягкая, но печальная музыка. Лицо Уилла принимало оцепеневшие выражения, глаза были слегка покрасневшие, рот малость подрагивал. Ван Ян, подняв другой рукой микрофон, очень тихо произнес. Стук в дверь. Снаружи туалета в дверь начали стучать. Уилл посмотрел на дверь, с которой уже слезла краска. На его лице были написаны растерянность и мучения. Он обнимал голову сына, закрывая ему уши, и ногой придерживал дверь, в которую до сих пор стучали. Его голова качалась то вверх, то вниз, из покрасневших глаз потекли слезы. Сердце Ван Яна запрыгало. Наблюдая, как беззвучно плачет Уилл, он машинально сжал магнитофон покрепче. Отлично. Игру Уилла можно было показать и одним крупным планом, а не как в оригинале, где за основу брался общий план и только под конец сцены был взят крупный план. Дождавшись, когда лицо Уилла зальется слезами и его голова облокотится о стену и уставится на лампу на потолке, Ван Ян радостно выкрикнул. Снято. Превосходно. Он воодушевленно похвалил. Уиллу, это было оскароносное выступление. Получив команду закончить съемку, Уоллип Фистер выключил камеру и тоже с улыбкой выразил восторг. Уилл, мне и самому хотелось разрыдаться. Очень трогательная игра. Ау. Уилл вытер слезы с лица и сделал глубокий вдох. Я только что почувствовал, будто стал самим Крисом. Я полностью вжился в роль. Ребята, я впервые испытываю это чувство. Он, глядя на Ван Яна, показал большой палец и произнес. Отличная музыка. Лежавший у него на ногах Трей полюбопытствовал. Папа, ты по-настоящему плакал? Думаю, да, поглаживая сына по голове, ответил Уилл. Ван Ян с улыбкой сказал. Видишь, Трей, этим и интересна актерская игра, этим интересно кино. С этими словами он направился вглубь туалета и окликнул Уолли. Ладно, снимем дополнительно несколько кадров средним планом. Затем он обратился к Уиллу. Уилл, сыграй так же, как недавно. В конце вскинь голову и смотри на лампу. Это хороший кадр. Глава 78. Превышение срока. Вся стена в кинотеатре была обклеена плакатами фильмов, которые в настоящее время шли в прокате. Поскольку сейчас был Хэллоуин, большинство плакатов было выполнено в мрачном стиле. Глядя на них, сразу понимал, что это пугающие ужастики. Чтобы посмотреть, Ван Ян накинул взглядом стоявшую рядом Джессику в джинсовом костюме, затем взглянул на плакаты. Хотя дел в съемочной группе было много, он все же не был настолько занят, что у него не оставалось времени сходить в кино на вечерний сеанс. Двое людей уже давно не виделись и не устраивали свиданий. Ван Ян предпочитал лечь спать попозже, зато провести время с любимой девушкой, с которой не виделся полтора месяца и которая приехала к нему. К тому же ему тоже хотелось немного отдохнуть. Поэтому он уговорил собиравшуюся скоро вернуться в Лос-Анджелес Джессику задержаться подольше и устроил ей стандартное свидание с романтическим ужином и просмотром фильма. Сейчас они пришли в кинотеатр, но блокбастеры выйдут только в следующем месяце на Рождество, а несколько вышедших недавно картин являлись ужастиками. Еще были кое-какие старые фильмы. «Красота по-американски» – очень глубокий и жестокий фильм, смотреть такое на свидание явно не следовало. Ван Яну и Джессике нравилось смотреть на свидание их легкие комедии и романтические фильмы, но сейчас ничего из этого не шло. Взгляд Ван Яна остановился на плакате, в центре которого был изображен пустой офис. Там виднелась надпись «Цифровой фильм ужасов возвращается, паранормальное явление в офисе. Решишься ли ты и в этот раз посмотреть?» Он повернул голову к Джессике, с улыбкой сказав: «Что насчет паранормального явления 2? Паранормальное явление 2 официально вышло на прошлой неделе. Лионсгейт возлагала на этот сиквел большие надежды и потратила на производство 10 миллионов, что было в 1000 раз больше бюджета первой части. В первую неделю проката показ состоялся более чем в 2500 кинотеатрах. К этому фильму Ван Ян не испытывал никаких чувств, потому что не принимал абсолютно никакого участия в производственном процессе. Но, естественно, ему хотелось, чтобы были высокие сборы, поскольку, во-первых, он был благодарен Лионсгейт и не желал видеть их провала, во-вторых, он получит 20% от кассовых сборов. Но в первую неделю удалось собрать лишь более 9 миллионов. И хотя картина заняла второе место в еженедельном рейтинге и, похоже, без труда окупится, однако вероятность совершить второй раз чудо была крайне мала. Помешавшаяся на классном мюзикле молодежь как будто забыла о существовании паранормального явления. При упоминании этого фильма люди вспоминали имя Ван Яна и думали о нем. Но ведь режиссером сиквела был не Ван Ян, пусть даже Лионсгейт проводила усиленную рекламную кампанию, заинтересовавшейся молодежи было не так много. Тем более критики тоже не рассыпались в похвалах. Вот что было в рецензии от Los Angeles Times. Посмотрел «Паранормальное явление 2». Видно, какая это безвкусица. Весь фильм снят по приемам пленочного кино, а не цифрового, поэтому отсутствует ощущение правдивости, которое должна придавать псевдодокументалистика. Что значит приемы цифрового кино? Просто посмотрите первую часть «Паранормального явления». Глядя на странный плакат, Джессика безразлично кивнула и промолвила: «Немного испугаться тоже не помешает». Ван Ян пожал плечами, сказав: «Это я от балды спросил. Ты ведь знаешь, я не очень люблю ужастики. А еще ненавижу Лионсгейт. Это же надо было отобрать у меня режиссерское кресло. Давай не пойдем на это». Джессика, обнажив зубы в улыбке и косо посмотрев на него, сказала: «Что тогда посмотрим?» Ван Ян отошел в сторону и, скрестив руки на груди, произнес: «Сама решай». Джессика увлеченно рассматривала стену, как вдруг увидела плакат с Брэдом Питтом и вспомнила, как Ван Ян говорил, что ему нравится этот актер. Она указала на плакат, спросив: «Как тебе вот это? Бойцовский клуб?» Ван Ян, взглянув, воодушевился: «Ух ты, Брэд Питт, Дэвид Финчер, мне нравится. Но говорят, в фильме много насилия. Тебе понравится такое смотреть?» Джессика сделала хищное выражение лица, вымолвив: «Люблю насилие». Ван Ян со смехом кивнул: «Тогда ладно». В зале продажи билетов было пусто. Ван Яну не пришлось стоять в очереди. Он сразу подошел к окошку кассы, сказав: «Здравствуйте, 2 билета на бойцовский клуб». «Хорошо». Молодой кассир, подавая билеты, взглянул на обоих людей и тут же пришел в недоумение: «У вас какие-то знакомые лица, похожи на темноволосый азиатский юноша и красивая метиска с коричневыми волосами, такие пары не часто встретишь». Кассир задумался всего на мгновение и изумленно промолвил: «О, вы Ян и Джессика». Ван Ян и Джессика переглянулись и улыбнулись. Первый взял билеты и заплатил, с любопытством произнеся: «Ян и Джессика, мы и вправду так похожи, многие нам это говорят». Он позвал Джессику, направившись в кинозал: «Идем, Мари». Джессика, следуя позади него, со смешком откликнулась: «Хорошо, Дэнни». Когда они отошли подальше, Ван Ян недоуменно спросил: «Почему ты меня назвала Дэнни?» «Гав-гав». Джессика не удержалась от смеха и ответила: «Я не знаю твоих других имен». Ван Ян с улыбкой сказал: «Других имен у меня нет. Дашь мне одно, Мари?» «Дэнни». Кассир, нахмурившись и вытянув шею, смотрел на удалявшиеся силуэты двоих людей, как внезапно воскликнул: «Это вы?» Увидев, что оба человека пропали за углом, он отвел взгляд и сам с собой заговорил: «Точно они. Ян сейчас снимает здесь в погоне за счастьем. Интересно, как проходят съемки». Глядя на большой экран перед собой, Ван Ян достал из крупного ведра, что обнимала Джессика, горсть попкорна, запихнул себе в рот и, жуя, тихо спросил. «Джессика, Джошуа тебе не задавал вопрос, видимо, зная, что Джессика скоро вернется в Лос-Анджелес». Джошуа пару дней назад позвонил Ван Яну в надежде заполучить площадку для проведения вечеринки. В прошлый раз вечеринка сорвалась, из-за чего Джошуа оказался в неловкой ситуации. Он хотел исправить положение. Кинозал пустовал, вокруг не было ни души, поэтому никто бы не пожаловался на то, что двое людей разговаривают. Джессика, бросив на Ван Яна недоуменный взгляд, сказала: «Какой вопрос?» Ван Ян, сделав глоток колы, произнес: «Да так, этот пройдоха в последнее время ухаживает за одной девочкой, которая, по его словам, похожа на Бритни Спирс. Он хочет как-то выделиться, поэтому уже давно планирует устроить вечеринку в нашем доме». Джессика, насупив изящные брови, довольно сердитым тоном промолвила: «Пусть даже и не мечтает. Еще одна девочка, похожа на Бритни Спирс, о чем он думает?» Ван Ян развел руками и, глядя на нее, с улыбкой сказал: «Бритни и впрямь очень притягательна. Конечно, на меня ее чары не действуют. Уже есть девочка по имени Джессика, которая, словно ядро земли, намертво присосала меня к себе». Джессика, улыбаясь, уставилась на него и произнесла: «Ян, не люблю я такую сладкую лесть». Она звонко рассмеялась, после чего слабо покачала головой, сказав: «Джошуа занимается всякой ерундой, ему вот-вот исполнится 18 лет, уже не маленький. В университет он не собирается поступать, сейчас настало время задуматься о своем будущем, а он даже до сих пор ни одной роли не сыграл». Наблюдая на экране за злодейским Брэдом Питтом, Ван Ян произнес: «Он говорит, Миранда не подыскивает для него кастинги. Нельзя его винить». Он сделал паузу и успокоил: «Джессика, каждый человек находит свой путь, тебе незачем волноваться. Кто знает, может, эта девочка, что похожа на Бритни Спирс, и есть источник стараний Джошуа. Знаешь, мальчики часто стараются ради девочек, прям как я, ха-ха». Джессика понимала, что Ван Ян утешает ее, но ей все равно стало приятно на душе. Она кивнула, ответив: «Ага, надеюсь, на этот раз он преуспеет». Джессика пробыла в Сан-Франциско несколько дней, после чего вернулась в Лос-Анджелес. За это время она сыграла в массовке «В погоне за счастьем». У нее не было никаких реплик, она лишь появилась в кадре как прохожий на улице. Если не присматриваться, то непонятно, что это она. Съемочная группа каждый день проводила съемки. Уже почти все сцены на городских улицах были сняты. Осталось лишь несколько финальных эпизодов, где Криса Гарднера официально берут в брокерскую фирму, и он, обрадованный и шокированный, шагает в толпе, а также где Крис, плача от радости, крепко обнимает сына. Все это будет снято в самом конце. Теперь съемочная группа переключилась на сцены внутри помещений, включая фирму и церковь. Но под конец ноября съемочная группа вынуждена была объявить, что на несколько дней уходит на каникулы перед наступлением Дня Благодарения. Это было связано с тем, что Ван Яну требовалось съездить в Нью-Йорк и посетить судебное заседание по делу об умышленном причинении вреда здоровью. Коул Лингстон, похоже, заручился мощной поддержкой своей журналистской компании и нанял известного в деловых кругах адвоката. Вдобавок, видеозаписи с камер наблюдения свидетельствовали, что Ван Ян разбил фотоаппарат и первым распустил руки. Если бы это было обычное судебное дело, то, учитывая предыдущие прецеденты, судья, вероятно, без колебаний ударил бы молотком и сразу вынес решение. Однако данное дело носило специфический характер. Адвокат Ван Яна Винсент Грант заявил, что перед прибытием в госпиталь Коул неоднократно преграждал путь и распускал руки, чем откладывал спасение человека, а в больнице говорил провокационные речи. По этой причине Ван Ян и избил его. Тем не менее, доказательств не хватало, чтобы заставить судью и присяжных полностью поверить в эту версию. В итоге судья объявил, что второе судебное разбирательство данного дела откладывается до марта 2000 года, чтобы у стороны защиты было достаточно времени собрать доказательства. У входа в здание суда уже давно поджидали папарацци. Они сделали огромное количество снимков, как Ван Ян в сопровождении Джессики, телохранителя, адвоката и других людей заходит и выходит из суда. Далее эти фотографии попали в крупные развлекательные газеты. Ежедневный шоу-бизнес написал: «Если волшебного юноша посадят в тюрьму на полгода, что тогда произойдет? Съемки в погоне за счастьем приостановятся, В следующем году мы не посмотрим эту биографическую драму. Пока он будет отбывать свой срок, его отношения с Джессикой ослабнут, они как раз расстанутся в течение года, как мы и предсказывали. Но юному режиссеру следует радоваться, ведь сейчас он до сих пор на свободе. По окончании слушания дела в суде Ван Ян и Джессика вернулись в Лос-Анджелес и вместе приятно провели День Благодарения, который также являлся днем годовщины их отношений. Годичный срок, который им предсказывали СМИ, уже был превышен. После каникул съемочная группа «В погоне за счастьем» вновь собралась в Сан-Франциско и продолжила снимать оставшиеся сцены фильма. Глава 79. Третий раз улица снаружи детских яслей миссис Чжу в китайском квартале была наводнена прохожими. Кроме того, на табуретке возле магазина сидел седой старик и играл на струнном инструменте эрху. Все эти люди являлись приглашенной массовкой. Члены съемочной группы расположились напротив окна детсада. Уолл Липфистер направлял камеру, лежавшую на его плече, на вход в переулок слева. Осветители и звукооператор тоже приготовились. Ван Ян, глядя на вход в переулок, крикнул в белый рупор: «Мотор!» Как только дали команду, прохожие задвигались, из-за угла в переулок стремительно влетел человек. Это был одетый в костюм Уилл Смит. Он промчался возле Ван Яна и остальных членов съемочной группы и с грохотом распахнул дверь детсада. «Кристофер, иди сюда!» Камера через окно снимала все, что происходило в детсаде. Уилл крепко обнимал у себя на руках Трея, закрыв глаза. Его лицо, по которому беззвучно стекали слезы, выражало возбуждение и удовлетворение от того, что вслед за горем пришло счастье. Больше не требовалась музыка, чтобы пробудить необходимые чувства. Уилл играл впечатляюще. Он уже успешно слился с ролью Криса Гарднера и наладил связь с миром, прописанным в сценарии, поэтому с каждым днем играл все лучше и лучше. А на заключительном этапе съемочных работ почти все сцены с ним снимались с одного дубля. «Снято!» – воодушевленно крикнул Ван Ян. Последняя сцена была снята. Он, невольно замахав кулаками, с довольной улыбкой промолвил: «Идеальный кадр! Готово, съемки завершены!» Все члены съемочной группы тотчас издали радостные возгласы. Уолли выключил камеру, снял ее с плеча, передал Гарри Джорджу и присоединился к общим аплодисментам. Уилл и Трей вышли из детсада, первый тоже захлопал в ладоши, а второй, наблюдая за шумевшей, ликовавшей толпой, испытал восторг и пробормотал: «Круто! Снимать кино так интересно!» Вот уже в третий раз Ван Ян снял собственный фильм. Он сильно сомкнул глаза. При завершении съемок «Паранормального явления» он ощущал чистое возбуждение. Он обнимался с Закари и Рейчел, осознавая, что снял фильм и стал режиссером. И хотя ушла всего неделя, это событие казалось безумным и немыслимым. При завершении съемок классного мюзикла к его возбуждению добавилось чувство долга, потому что он отвечал за целую компанию, ему доверяли Джессика и остальные. Сейчас тоже присутствовало чувство долга, но он был уверен, что все будет хорошо. «Отличная работа, с тобой было приятно сотрудничать». Отложив рупор, Ван Ян обнялся с Уолли. Последний, похлопывая Ван Яна по плечу, с улыбкой произнес: «Уже второй раз приятно сотрудничать». Ван Ян рассмеялся: «Еще будет третий раз. Уолли, я заранее зарезервировал твои летние каникулы на следующий год». Договорив, он отпустил Уолли и пошел обниматься с Гарри, Гордоном Симом. «Уилл», с улыбкой сказал Ван Ян, глядя на Уилла Смита, чьи глаза покраснели от слез: «Здорово отыграл». Уилл обнялся с ним, бодро промолвив: «Приятель, мне и самому по кайфу». Ван Ян похлопал его по спине, сказав: «Уилл, думаю, ты достоин того, чтобы получить Оскар за лучшую роль». Уилл усмехнулся: «Я сейчас лишь хочу, чтобы меня не номинировали на «Золотую малину» в следующем году». Ван Ян отпустил его и похлопал по плечу, со смехом произнеся: «Пустяки, ты появишься в Шрайн Аудиториум, непременно появишься». Шрайн Аудиториум – концертный зал, где в 90-х и до 2002 года проводилась церемония вручения Оскара. Договорив, он посмотрел на стоявшего рядом Трея, взял его на руки и с улыбкой сказал: «Парень, ты тоже там появишься». После того, как эмоции немного поутихли, работники начали убирать операторскую аппаратуру, сотрудник, ответственный за финансы, расплатился с массовкой, переулок вновь открыли для внешнего мира. Наблюдая со стороны за слаженной работой съемочной группы, Ван Ян слабо улыбнулся. В этот раз съемочный процесс прошел необычайно гладко, если не считать некоторых загвоздок в актерской игре. За 2,5 месяца съемочная группа не попала ни в какие неприятности. Ван Ян облегченно выдохнул. Малыш Ян закончил снимать фильм, когда можно будет посмотреть. В какой-то момент подошел владелец той китайской лавки, что располагалось у выхода из переулка. Занеся руки за спину, он с любопытством смотрел, как хлопочут члены съемочной группы. Ван Ян, окинув его взглядом, ответил по-китайски: «Очень скоро, думаю, где-то в июне следующего года вы сможете посмотреть в кинотеатре». Владелец без раздумий спросил: «А о чем фильм?» Ван Ян с серьезным видом сообщил: «Это мотивирующая биографическая драма, которая рассказывает о Крисе Гарднере». Немного послушав Ван Яна, владелец нетерпеливо замахал руками и перебил: «Понятно, понятно, если что, схожу в кино». Затем он с глубоким чувством произнес: «Малыш Ян, продолжай бороться. Наш китайский квартал рассчитывает на тебя». Ван Ян кивнул, с улыбкой ответив: «Непременно, дядюшка». По окончании съемок съемочная группа в погоне за счастьем была распущена, но Ван Ян уже заранее договорился со многими, включая Уолли Пфистера и Гордона Сима, что они снова посотрудничают во время производства «Джуна». Ван Ян вернулся домой на прощальный ужин с родителями, после чего покинул родной Сан-Франциско и возвратился в место, где взлетела его мечта, в Лос-Анджелес. В конференц-зале Flame Films Ван Ян сидел на председательском месте и просматривал лежавший на столе финансовый отчет, в котором были записаны расходы на фильм «В погоне за счастьем». Будучи продюсером картины, он всегда был осведомлен, поскольку лично нанимал актеров и съемочную группу. Ему было известно, сколько на них ушло денег. Однако он не интересовался расходами на материально-техническое обеспечение. За это отвечал финансовый отдел. Гонорар Уилла Смита составил 15 миллионов, гонорар Трея – 200 тысяч, гонорар Джады – 1 миллион. Ван Ян просматривал оклады актеров и работников. Сперва шли актерские гонорары, далее шли оклады Уолли Пфистера и других членов съемочной группы. В связи с очень качественной киносъемкой и незаурядной цветовой гаммой в классном мюзикле репутация и рыночная цена Уолли сильно возросли. Вдобавок над фильмом работал уже имевший некоторую известность Гордон Сим, поэтому, по сравнению с классным мюзиклом, у членов съемочной группы «В погоне за счастьем» зарплата была значительно выше. К счастью, на продюсера, режиссера и сценариста в общей сложности ушел всего 1 миллион долларов. Хотя по факту Ван Ян и так заранее владел этим миллионом, все же его личный счет существовал отдельно от счета компании, требовалось вести отчетливую ведомость о расходах и доходах. Он не хотел тратить деньги компании на свои нужды, тем не менее ему тоже нужно было на что-то жить и платить помощникам. Но что касается телохранителя, то его договор с Ихсаном Лехтером уже закончился. Если потребуется, он сможет опять экстренно нанять его на несколько дней. Он был в состоянии платить телохранителю, чей ежедневный оклад составлял 10 тысяч долларов, но сейчас в этом не было никакой нужды. Расходы на пленку, расходы на жилье и питание, расходы на перекрытие дорог. Ван Ян быстро дочитал до конца. По окончании съемок суммарные затраты составили почти 30 миллионов. А еще предстояли монтаж и работа со звуком и музыкальным сопровождением. Предполагалось, что бюджет фильма составит 32 миллиона. «Окей, все нормально», — радостно промолвил Ван Ян, закрыв документ. «Не думал, что расходы окажутся меньше планируемого бюджета. Изначально предполагалось, что бюджет составит 40 миллионов. После приобретения Blue Sky Studios за 100 миллионов на счету Flame Films уже осталось не так много денег, которых с трудом хватало на рекламирование «В погоне за счастьем» и классного мюзикла 2. Теперь же удалось сэкономить 8 миллионов, это была хорошая новость. Стрэнг пожал плечами и, крутя в руке ручку, сказал: «Я тоже не ожидал. Ну что, мой босс, когда желаешь выпустить фильм?» Он широко улыбнулся и добавил: «Можешь выпускать в любое время. Как только мы огласили производственный план фильма, с нами уже связались киносети. Даже если пожелаешь выпустить на следующей неделе, картина выйдет примерно в 3000 кинотеатрах». Все в зале засмеялись. Стрэнг с улыбкой продолжил: «Но я бы не советовал так делать, дай нам хотя бы неделю на проведение рекламной кампании». Ван Ян раздраженно закатил глаза и, разведя руками, усмехнулся: «Ладно, так и быть, выпускаем через 2 недели, как раз на Рождество». Все снова рассмеялись, после чего Ван Ян уже серьезно произнес: «Согласно изначальному плану, Прокат должен состояться на летних каникулах в следующем году. Ух, будет жарко. Стрэнг открыл один документ и, читая планы выпуска фильмов у других компаний, рассказывал. 19 мая выйдет «Динозавр от Буэна Виста», вау, бюджет 127 миллионов, но это мультфильм, конкуренция с нами будет низкой. 24 мая Paramount выпустит фильм «Миссия невыполнима 2», аво, бюджет 125 миллионов, режиссер Джон Ву, в главной роли Том Круз. 26 числа Буэна Виста выпустит еще одну картину, «Шанхайский полдень», там играет Джеки Чан. 2 июня выйдет «Дом большой мамочки» от Fox. Я видел кадры со съемок, это пошлая комедия, но любителей такого юмора немало. Затем выйдут «Угнать за 60 секунд» с Николасом Кейджем, «Я», «Снова я» и «Рен» с Джимом Керри, потом «Люди Икс». Летние каникулы не будут обделены блокбастерами и звездами первой величины. В этот период времени состоится ожесточенная битва. Конечно, рынок всегда устроен так, что хорошие фильмы занимают лидирующие позиции, а низкосортные работы обречены на погибель, и это не зависит от времени проката. Радует одно, со смехом говорил Стрэнг, если касаться биографических фильмов, то будет только «Гладиатор 5 мая», но это про Древний Рим, там присутствуют сражения и убийства. После него увидим фильмы «Миссия невыполнима 2», «Шанхайский полдень», а это уже боевики. Поэтому мы единственные, кто сыграет на сентиментальности. Ван Ян молча кивнул. Это действительно радовало. Многие зрители желали посмотреть что-нибудь будоражащее и захватывающее, но было немало и тех, кто хотел посмотреть что-нибудь трогательное и сентиментальное, а на этом поле Flame Films ни с кем не придется конкурировать. К тому же в производстве «В погоне за счастьем» принимали участие Уилл Смит и Ван Ян. Если провести надлежащую рекламную кампанию, то незачем опасаться других блокбастеров. Ван Ян спросил Стрэнга, в таком случае когда, по-твоему, лучше выпустить фильм? Стрэнг еще раз просмотрел документ и передал его Ван Яну, сказав, предлагаю выпустить 20 числа, ни «Динозавр», ни «Миссия невыполнима 2» не успеют помешать, нам нужен относительно спокойный промежуток времени, чтобы доказать, что у нас достойная картина. Взяв документ, Ван Ян внимательно просмотрел этот аналитический отчет по рынку и выходу фильмов, после чего поднял голову и с улыбкой произнес, значит, премьера состоится 20 мая, глава 80. Встреча нового тысячелетия. Определившись с датой премьеры «В погоне за счастьем», Flame Films сообщила СМИ и киноманам эту новость. Североамериканский прокат картины состоится 20 мая. Вместе с тем на официальный сайт фильма были загружены свежие фотографии со съемок. Уилл Смит со слезами на глазах обнимает сына. Уилл общается с настоящим Крисом Гарднером. Ван Ян кричит в рупор. Также были опубликованы интересные заметки, например, массовка во многих сценах состояла из бездомных, Крис Гарднер и Джессика Альба сыграли камео в фильме. Еще не успел остыть восторг киноманов от новости, что семья Смитов в полном сборе, как съемки фильма завершились, притом его уже можно будет увидеть на летних каникулах следующего года. При виде Уилла Смита в совершенно новом образе на свежих фотографиях интерес киноманов вырос. Но пока они писали на сайте, что очень ждут выхода картины, звучало немало недоумевающих голосов. О производстве биографической драмы было объявлено в августе, а премьера состоится уже в мае следующего года. Действительно ли за столь короткий срок возможно создать хороший фильм? Когда есть недоумение и дискуссии, значит, общественность проявляет горячий интерес к фильму. Это хорошая новость. Лучше постоянная шумиха, чем тишина и абсолютное безразличие. Но как преобразовать интерес людей в желание пойти в кинотеатр? Здесь, разумеется, надо полагаться на рекламную кампанию. Пиар-программу «В погоне за счастьем» Ван Ян, Марк Стрэнг и директор дистрибьюторского отдела Саймон Уиллис обсуждали неоднократно и в итоге решили прибегнуть к жесткой рекламе. Все рекламные стенды на остановках общественного транспорта и других городских объектах будут обклеены плакатами. За месяц до премьеры они свяжутся со СМИ и телепередачами, будут непрерывно давать эксклюзивные интервью. Основные члены съемочной группы вместе с семьей Смитов посетят различные ток-шоу. Это был традиционный маркетинговый ход. Ван Ян, некогда вставший на ноги за счет вирусного маркетинга, естественно, и на этот раз не собирался обойтись без этого чудодейственного средства. Как можно применить вирусный маркетинг на биографическую драму? Точнее, каким образом такой фильм способен заинтересовать еще больше людей? Ключевой момент заключался в Крисе Гарднере. Никто не заинтересуется биографией обычной домохозяйки, людям нравятся известные своими способностями общественные деятели, им нравятся легендарные истории, легендарные человеческие жизни. Поэтому Крис Гарднер непременно должен стать знаменитостью, общественность обязана узнать историю его жизни. Лучше всего, если каждый человек о нем узнает. Чем знаменитее он будет, тем сильнее зрители заинтересуются этим биографическим фильмом. К счастью, Крис являлся не только хорошим инвестором, но и неплохим писателем. Вдобавок он сам очень увлекся написанием автобиографического романа, который за несколько месяцев, по его словам, уже был завершен более чем наполовину. Идея Ван Яна как раз и состояла в том, чтобы заставить Криса выпустить автобиографию. Если книга станет бестселлером, популярность Криса, подобно скатывающемуся снежному кому, будет стремительно расти, а следовательно, возникнет бешеный интерес к одноименному фильму «В погоне за счастьем». Если просто продавать книгу, это нельзя считать вирусным маркетингом. Ван Ян планировал, что автобиография выйдет в двух частях. Первая часть – это то, что Крис уже написал к настоящему моменту, о своем детстве, в котором ему не хватало отцовской любви, о юношестве, когда у него не было родителей и ему пришлось жить у дяди, о службе в военно-морском флоте, когда он захотел зарабатывать на чужбине, о том, как он стал стажером в больнице, как после увольнения приехал в Сан-Франциско и устроился в медицинскую лабораторию, о том, каким судьбоносным стал 1981 год, как он повстречал мужчину на красном Феррари, как он решил сменить квалификацию, что было дальше. Об этом будет рассказано во второй части, но сперва ты можешь посмотреть фильм, поскольку к этому времени уже начнется показ в кинотеатрах. А в конце первой части автобиографии будет огромное количество фотографий Криса Гарднера, информация по фильму «В погоне за счастьем», его мнение о картине, а также снимки и интервью Уилла Смита, Ван Яна и других членов съемочной группы. Кроме того, при покупке книги в подарок будет идти плакат «В погоне за счастьем», где изображен Трей Смит, упирающийся головой в руку Уилла. На этом плакате в полной мере проявлялись теплые отношения между отцом и сыном. Это был новый вирусный маркетинг, чей успех зависел от продаж автобиографии Криса, от того, сможет ли книга стать бестселлером. Ван Ян читал рукопись Криса. Она показалась ему необычайно трогательной и глубокой. Эта книга определенно заслуживала того, чтобы ее купить. В ее качестве сомневаться не приходилось. В таком случае оставалось лишь полагаться на интенсивность рекламной кампании и комплекс мер издательства. Конечно, за всю эту работу отвечали Марк Стрэнг, Саймон Уиллис и другие сотрудники дистрибьюторского отдела. Если не возникнет никаких форс-мажорных обстоятельств, автобиография Криса Гарднера выйдет в продажу в марте. У Ван Яна тоже хватало своей работы, а именно проведение постпродакшна «В погоне за счастьем». Он обязан был выполнить эту работу до апреля. Сперва следовало смонтировать фильм, затем поработать над звуком и музыкальным оформлением, провести вместе с Уоллип Фистером соответствующие отстройки цвета изображения на кинопленке, после чего приступить к рекламной кампании. Поскольку требовался постпродакшн, в съемочную группу необходимо было добавить двух важных участников – монтажера и композитора. В плане монтажа Ван Ян вновь обратился за помощью к Маргарет Гудспид. После сотрудничества в классном мюзикле между ними возникло определенное взаимопонимание. Светлые и не лишенные нежности монтажные приемы Маргарет подходили к стилю «В погоне за счастьем». А в плане оригинальной музыки у Ван Яна не было готовых кандидатур. Дэвид Лоуренс, его музыкальный стиль был очень бодрым и веселым, даже отдавал неким ребячеством и лучше всего подходил к молодежным фильмам, но не к драме «В погоне за счастьем», где иногда требовалась бодрая музыка, а иногда грустная. Поэтому надо было найти другого композитора. К тому же Дэвид Лоуренс еще собирался работать над музыкой в классном мюзикле 2. Но перечисленные выше работы начнутся только в январе следующего года. Даже если бы Ван Ян хотел сейчас работать, никто бы не составил ему компанию, поскольку приближались рождественские и новогодние каникулы. Тем более он не был терминатором Т-800 и тоже нуждался в отдыхе. В канун Рождества в спорткомплексе Staples Center царила праздничная атмосфера, все зрительские места были заняты. Болельщики носили майки команды Лос-Анджелес Ликерс и рождественские аксессуары, на головах у детей виднелись красные шапки. Каждый радостно улыбался и весело общался с родными и друзьями. На спортплощадке сексуальные черлидерши, тоже одетые в красные рождественские майки и шорты, воодушевленно размахивали руками и ногами под музыку. Сегодня проводилось великое рождественское сражение, которое устраивалось раз в год. Бились Лос-Анджелес Лейкерс и Сан-Антонио Спёрс. А сейчас давайте бурными аплодисментами, по мере того, как говорил диктор, в Стейплс-центре внезапно потух свет. Лучи прожекторов беспорядочно носились туда-сюда, фанаты без конца хлопали в ладоши и кричали. Вдруг лучи сосредоточились на спортплощадке, черлидерши одновременно взмахнули волосами, и диктор выкрикнул. Время представления. Раздалась еще одна песня, девушки снова затанцевали, их движения стали более раскрепощенными, чем недавно. Ван Ян и Джессика сидели по центру, прямо возле спортплощадки. Первый, уткнувшись подбородком в ладони, слушал захватывающую музыку и увлеченно любовался танцем красивых черлидерш. Это был первый раз, когда он с Джессикой пришел смотреть баскетбольный матч в Стейплс-центр. Сезон НБА 1998-99 начался поздно, только в феврале этого года. Ранее же Ван Ян и Джессика временно вынуждены были скрывать свои отношения, естественно, им нельзя было вместе посещать матчи. А в начале сезона НБА Ван Ян занимался съемками в Сан-Франциско, поэтому только сейчас удалось устроить это свидание. На покупку двух билетов Ван Ян потратил почти 40 тысяч долларов и немало времени. За 40 тысяч можно было бы снять 4 паранормальных явления, но билеты стоили своих денег. И Ван Ян, и Джессика являлись любителями баскетбола. Посмотреть вместе эту рождественскую битву было для них настоящим праздником. Тем более вблизи можно было посмотреть выступление горячих черлидерш, поглядеть на эти прелестные длинные ножки, эти тоненькие талии, эти. Ван Ян ахнул про себя. Зрелище было незабываемое. Нравится смотреть. Ян, сидевшая рядом Джессика с игривой ухмылкой, толкнула его. Ван Ян тут же опомнился и, взглянув на нее, с улыбкой кивнул. Ага, тут такое завораживающее поле. Если бы танцевала одна девушка, было бы неинтересно, но когда их с десяток, гм. Видя, как Джессика с игривым видом притворилась нахмурившейся, он тоже притворился, будто ему стыдно, прикрыв рукой лоб, и произнес: «Окей, я просто следил за постановкой танца, теперь буду смотреть только на тебя». Джессика не удержалась от смеха и положила голову ему на плечо, промолвив: «Можешь дальше любоваться, я не против». Ван Ян покачал головой, с улыбкой сказав: «Уже не интересно». В это время на большом экране, находившемся над спортплощадкой, появился Том Хэнкс в черной одежде, а также его жена и сын. Камера начала выискивать звезд в зале. Дензел Вашингтон, Леонардо Ди Каприо, Холли Берри. Когда на экране показывались любимые звезды, многие болельщики аплодировали. Почти все, кого снимала камера, являлись звездами первой величины. Неожиданно на экране появились Джессика в синей клетчатой рубашке и Ван Ян в серовато-белой рубашке. В данный момент тоже раздались неслабые аплодисменты. Двое людей вскинули головы и посмотрели на экран. Джессика обнажила зубы в милой улыбке и помахала рукой в камеру. Ван Ян тоже улыбнулся. Камера остановилась на них в течение 2-3 секунд, после чего переключилась на других звезд. Вскоре этот длинный тайм-аут закончился, раздался гудок, матч возобновился, игроки Лос-Анджелес Лейкерс и Сан-Антонио Спёрс встали со скамейки и вышли на поле. Наблюдая за носившимися по полю баскетболистами, Ван Ян мог отчетливо расслышать, как трутся их кроссовки о пол, как разговаривают между собой Шакил О'Нил, Коби Брайант, Тим Данкан и остальные игроки, даже ругань была слышна. Затем Ван Ян посмотрел на сидевшего напротив него взбудораженного Джека Николсона, а болельщики в этот момент хором закричали: «Защита!». Поддавшись всеобщему настроению и увидев, как Брайант дал пас О'Нилу и последний подпрыгнул и забросил мяч в кольцо, Ван Ян невольно замахал кулаками и закричал: «Красавцы!». Джессика захлопала в ладоши и, посмотрев на Ван Яна, весело промолвила: «Ян, смотри, как сейчас легко проходит наступление. К Лейкерс вернулась удача. Уверена, мы в этом году станем чемпионами». Ван Ян вдруг уныло вздохнул. «Удача всегда на вашей стороне, а вот у Уорриорс ее нет». Он опять заулыбался и, глядя на Джессику, произнес: «Мне тоже кажется, что у Лейкерс высокие шансы в этом году. И не только благодаря дуэту О'Нила и Брайанта, но и в основном благодаря Филу Джексону. Этот тренер – самое большое достоинство Лейкерс в этом году. Двое людей в приподнятом настроении вели дискуссию и следили за игрой, время от времени аплодируя и издавая одобрительные возгласы. Они полностью увлеклись матчем. В конечном счете Лос-Анджелес Ликерс не разочаровали ни Ван Яна с Джессикой, ни остальных болельщиков. В этой рождественской битве Ликерс победили Спёрс со счетом 99-93. С наступлением тихой ночи наступило и веселое Рождество. Ван Ян получил множество подарков и пожеланий счастья и сам, подобно Санта-Клаусу, отправил немало подарков. Спустя несколько дней предстоял Новый год. Завершался 1999 год, приближался 2000 год, никакого конца света не случилось, с неба не пришел никакой великий король ужаса, как предсказывал Нострадамус. На подходе было новое тысячелетие. Еще несколько дней назад в газетах и киножурналах была опубликована специальная рубрика, подводящие итоги кинематографа за 1999 год. В нынешнем году «Влюбленный Шекспир» стал лучшим фильмом на 71 и краткая церемония вручения «Оскара». Стивен Спилберг за счет картины «Спасти рядового Рейна» снова выиграл «Оскар» в категории «Лучший режиссер». Также вышло немало шедевральных картин. «Красота по-американски», «Зеленая миля», «Шестое чувство». В этом же году вернулись расставшиеся с большими экранами на 16 лет «Звездные войны». И хотя многие кинокритики выражали свое разочарование, тем не менее первый эпизод «Звездных войн» по-прежнему без труда всколыхнул весь мир, собрав 430 миллионов в североамериканском прокате и 924 миллиона в мировом. Тоже являвшаяся научной фантастикой «Матрица» стала неожиданным потрясением для всех. 170 миллионов в североамериканском прокате и 460 миллионов в мировом – это, бесспорно, был огромный успех. А показанный в фильме мир свел с ума любителей научной фантастики. На пятом месте ежегодного рейтинга североамериканского бокс-офиса находится классный мюзикл с 201 миллионом, писала газета Los Angeles Times. Он заставил весь мир помешаться на молодежных танцах и песнях. Его саундтрек стал самым продаваемым среди саундтреков фильмов в этом году. Классный мюзикл возродил молодежные музыкальные фильмы. 19-летний режиссер опять сотворил чудо, опять доказал, какой он волшебный. В журнале «Empire» в заключительном разделе «Люди года» про Ван Яна писали следующее. Успех, которого нынче добился этот волшебный режиссер, выходит за рамки воображения. В 18 лет он совершил чудо с паранормальным явлением. В нынешнем году, когда ему исполнилось 19 лет, чудо произошло с классным мюзиклом. Его работы уже собрали 700 миллионов в мировом прокате, поэтому он стал самым молодым мультимиллионером и самым выдающимся режиссером Голливуда младше 20 лет. Он пользуется необычайно высокой популярностью среди молодежи, а после супергеройского случая хоть и оказался втянут в дело по умышленному причинению вреда здоровью, зато приобрел еще большую известность. Это ли не чудо? Тем не менее его безумные планы и действия во втором полугодии вызывают некоторые опасения. Журнал «Empire» в конце дал оценку. Если покупку Blue Sky Studios за 100 миллионов хотя бы можно считать долгосрочной инвестицией, то планы на фильмы Джуна и «В погоне за счастьем» наталкивают на мысль, не действует ли он опрометчиво. Конечно, такого же мнения мы были, когда он снимал классный мюзикл. Но в этот раз из-за того, что не удалось найти исполнительницу главной роли в Джуна, он переключился на съемки биографической драмы «В погоне за счастьем», еще и пригласил недавно потерпевшего неудачу Уилла Смита и его семью. На что он рассчитывает? Сможет ли фильм «В погоне за счастьем» тоже совершить чудо? Как далеко он пойдет в новом тысячелетии? Много, много вопросов, но, возможно, скоро мы получим ответы. В данный момент Таймс-сквер в Нью-Йорке был почти весь забит людьми. Пусть уже была ночь, освещение в этом вечно бодрствующем городе было ослепительное. Многоэтажные здания сверкали всевозможными огнями. Все посетители Таймс-сквер, вскинув головы, взирали на цифровые часы на высоком здании и вместе радостно отсчитывали время. 60, 59, 58. Ван Ян и Джессика стояли в толпе, носившие одинаковые серые пальто и черные перчатки, двое людей, крепко держась за руки, тоже с улыбкой смотрели на часы и вместе с окружающими людьми громко отсчитывали время. Секунда уходила за секундой, и вот, осталось 10 секунд до 2000 года. Голоса на площади, что отсчитывали время, становились все громче, и Ван Ян с Джессикой все больше возбуждались. 10, 9, 3, 2, 1. С Новым годом! Ура! Громко воскликнули люди. На главном здании впереди медленно опустилось гигантское кристальное яблоко, с неба неожиданно посыпались разноцветные бумажные ленты. Наступил 2000 год. С Новым годом! Ван Ян и Джессика с улыбкой переглянулись, обнялись и слились в самозабвенном поцелуе. Все на площади либо обнимались, либо танцевали и кричали. Несмотря на то, что от такой шумихи барабанные перепонки чуть ли не лопались, люди чувствовали себя безмерно счастливыми. Спустя продолжительное время Ван Ян, почувствовав вибрацию мобильника в кармане, отпустил Джессику. Та в свою очередь продолжала страстно целовать, проявляя небывалую инициативу. Ван Яну пришлось легонько оттолкнуть ее, после чего она наконец отделилась от него. «Ты мне чуть губу не откусила», — с насупившимся видом промолвил Ван Ян, потирая губы. Джессика довольно хихикнула, глаза были преисполнены счастья и удовлетворения. Ван Ян достал мобильник и, плотно прижав его к уху, ответил на звонок. «Алло, Майкл, о, здесь слишком шумно. Приятель, я плохо слышу». Улыбающаяся Джессика помогла ему зажать второе ухо. Ван Ян, глядя на тесную толпу вокруг, закричал. «Короче, Майкл, с Новым годом!» Едва он повесил трубку, как вновь зазвонил мобильник. Ван Ян, посмотрев на дисплей, с улыбкой ответил. «Привет, Рэйчел, с Новым годом! Я сейчас на Таймс-сквер, здесь очень шумно, ничего не слышно». Глава 81. «Наткнемся на сокровище». Проведя в Нью-Йорке прекрасные новогодние каникулы, Ван Ян с Джессикой вернулся в Лос-Анджелес и приступил к постпродакшну в погоне за счастьем. Должность монтажера в итоге все-таки досталась Маргарет Гудспид. Ван Ян провел с ней собеседование. Она имела похожие с ним представления по поводу того, какая главная идея сценария, чем трогательна данная история, какими должны быть стиль и темп повествования фильма, притом не была лишена своих оригинальных идей. Тем более двое людей уже сотрудничали вместе, хорошо знали характеры друг друга, им не стоило беспокоиться, что между ними вспыхнет конфликт, поэтому Ван Ян нанял Маргарет. Как смонтировать этот фильм? Оба человека провели обсуждение. Маргарет поняла, чего хочет Ван Ян, и тоже согласилась, что повествование истории следует вести в хронологическом порядке, за исключением момента, когда Крис Гарднер погнался за парочкой хиппи, и отрывка из его прошлого, когда он приобрел рентгеновские устройства. Весь фильм будет показан с точки зрения Криса Гарднера, в соответствии с временными отрезками. Если временные отрезки делить по местожительству Криса Гарднера, тогда получится проживание в квартире, проживание в мотеле, бродяжничество и в конце фильма достижение успеха. В оригинальной картине «В погоне за счастьем» отрезок с бродяжничеством длится примерно 30 минут. По сравнению с тем, что настоящий Крис Гарднер бродяжничал с сыном в течение года, и с тем, как менялось его душевное состояние, концовка фильма кажется слегка скомканной. Ван Ян не знал, что было вырезано при монтаже в оригинальной картине, зато, ориентируясь на настоящую историю и переживания Криса, внес некоторые изменения и добавления в сюжет, например, когда Крис моет сына в комнате церкви, последний говорит: «Папа, знаешь что? Ты хороший папа». В то время Крис подавлен, хочет сдаться, но, услышав слова сына, отворачивается и плачет. В этот момент он вновь берет себя в руки и планирует продолжать упорно гнаться за счастьем, чтобы обеспечить себя и сына хорошей жизнью. Во время съемок данного эпизода чувства Уилла Смита полностью вырвались наружу, ему вообще не приходилось играть, он идеально слился со своим персонажем, достигнув нужного состояния. Когда Трей договорил ту свою фразу, глаза Уилла моментально покраснели, он повернулся к сыну спиной и беззвучно заплакал, а затем, не в силах сдержать себя, зарыдал, всхлипывая, плечи то и дело подергивались. Изначально в сценарии было прописано, что на этом эпизод заканчивается, но для Ван Яна стало приятным сюрпризом то, что Трей вдруг похлопал Уилла по плечу и утешающе промолвил: «Папа, не плачь, я знаю, что тебе тяжело, но я не виню тебя». Эпизод получился очень трогательным, ничуть не хуже эпизода в туалете, где Крис горько и растерянно плачет. А в процессе монтажа Ван Ян хотел поместить эпизод с церковью после сцены, где Крис-младший теряет куклу Капитана Америка. Утешающие слова сына позволят раздражительному и растерянному отцу собраться с духом. Здесь будет наивысшее проявление теплых чувств и любви между отцом и сыном во всем фильме. Кроме того, в том отрезке фильма, где повествовалось об общине бездомных, были добавлены дополнительные сцены, которые подчеркивали сильные перемены в психическом состоянии Криса, его самоуважение и упорное стремление к мечте. Он сумел отказаться от попрошайничества и стать биржевым маклером, потому что сохранил свое самоуважение. Пусть он жил в нищете и был настолько беден, что вынужден был ночевать в туалете на станции метро и стоять в очереди за спальным местом в церкви, однако никогда не отрекался от самоуважения. В этом и заключалась разница между ним и потерявшими самих себя, пассивными бедняками. Маргарет, здесь тоже должен звучать закадровый монолог главного героя. Маргарет, носившая очки в черной оправе, сидела за компьютером в монтажной и орудовала мышкой, а в это время на мониторе показывалось, как перед офисным зданием в Окленде, находящийся в непрерывном потоке людей, Уилл Смит с улыбкой смотрит на красный спорткар Феррари. Ван Ян со сценарием в руках стоял рядом и, поглядывая на монитор, читал закадровый монолог. «Как сейчас помню то ощущение. Все окружающие казались мне такими чертовски счастливыми. А я, чем я хуже? Хорошо, тогда нужны несколько видеофрагментов с улыбающимися лицами», откликнулась Маргарет и начала выискивать в эпизоде фрагменты с улыбками прохожих и офисных работников, что заходили и выходили из здания. В фильме было много закадрового голоса Криса Гарднера, который рассказывал либо свою историю, либо свои впечатления. Например, этот отрезок своей жизни я бы назвал автобусными мытарствами, этот отрезок своей жизни я бы назвал бестолковым и так далее. Таким выразительным приемом можно быстро и лаконично дополнить историю. Например, Крис произносит: «Я впервые увидел своего отца, когда мне было 28 лет». Также этим приемом можно подчеркнуть внутренний мир и характер героя, сделать его образ более объемным и насыщенным. А в биографическом фильме ключевым моментом является создание четкого образа главного героя. На экране воспроизвелось видео, наблюдая, как офисные работники и прохожие в замедленном движении идут и улыбаются. Ван Ян нахмурился и заставил Маргарет воспроизвести видео несколько раз, после чего сказал: «Тебе не кажется, что это слишком медленно?» Так называемое замедленное движение подразумевает повышение стандартной частоты киносъемки, которая составляет 24 кадра в секунду. Например, если повысить частоту съемки до 48 кадров в секунду, но при этом воспроизводить видео с частотой 24 кадра в секунду, тогда возникнет эффект замедленного движения. Если же, наоборот, сделать частоту съемки меньше стандартной частоты, получится эффект ускоренного движения. В сцене «Матрицы», где Киану Ривз уклоняется от пуль, использовалось сверхзамедленное движение, частота съемки достигала 12 тысяч кадров в секунду. Те несколько фрагментов, что сейчас воспроизводились на экране, разумеется, имели не настолько высокую частоту, всего лишь 96 кадров в секунду. Хаем, возможно, нужно подогнать под темп речи рассказчика и музыку. Маргарет щелкнула мышью и понизила частоту до 72 кадров в секунду, спросив: «А теперь, Ван Ян, смотря видео, представил, как бы рассказывал Уилл Смит и какая атмосфера должна быть в этом эпизоде», после чего сказал: «В первых двух фрагментах с улыбающимися офисными работниками понизь немного частоту кадров, а в последнем фрагменте, где Крис вскидывает голову и улыбается, опять немного повысь частоту. Попробуй». Маргарет, кивнув, занялась соответствующими отстройками в программе для монтажа. Она никогда не спорила с Ван Яном по поводу частоты кадров. Увидев на экране последнего прохожего, она вдруг о чем-то подумала и с улыбкой промолвила: «Юный режиссер, это девочка, кажется, твоя девушка». «Да», ухмыльнувшись, ответил Ван Ян. На экране было видно, как мимо торопливо прошла Джессика с милой улыбкой, а рядом стоит улыбающийся Уилл Смит со вскинутой головой. Ван Ян шутливо произнес: «Поверь, я попросил повысить частоту кадров в последнем фрагменте вовсе не ради нее». Маргарет, продолжая работать, со смехом сказала: «Разумеется, иначе бы ты дал ей какую-нибудь роль, верно? Думаю, по возрасту ей бы очень подошла роль той девушки-хиппи». Девушка-хиппи. Перед глазами Ван Яна всплыла тихая девочка с веснушками. Эту роль Лен Даллин сыграла отлично, особенно в той сцене, где Уилл уходит прочь, оставив ей на попечение рентгеновское устройство, а она бросает на лежащее на земле устройство жадный взгляд, который сразу дает понять, что она хочет украсть устройство. Вспомнив, как он в тот момент похвалил ее игру и какой у нее был радостный вид, Ван Ян невольно улыбнулся. Все-таки Энн лучше всех подходила на роль девушки-хиппи. Проведя в монтажной весь день, Ван Ян закончил работать только ближе к вечеру и на машине вернулся домой. Дома его встретила улыбчивая Джессика, а также уже готовый ужин. Глядя на ее улыбающееся лицо, слушая ее приятный голос и пробуя вкусную еду, Ван Ян лишь чувствовал, как усталость будто рукой сняло. Пожалуй, в этом и заключается семейный уют. «Ян, я сегодня ходила с Ирен по магазинам. Она рассказала мне одну новость», — взбудораженным голосом говорила Джессика с широко раскрытыми глазами. «Угадай, что за новость?» Ван Ян откусил пирожок и, нахмурившись, притворился задумчивым, а в следующий миг с улыбкой произнес: «Хм, даже не знаю, неужели она беременна? О боже, Закари станет папой». После бесчисленных попыток и бесчисленных получений отказа Закари, прибегнув ко всем возможным уловкам, воспользовался планом Ван Яна и до начала съемок классного мюзикла 2 все-таки чудесным образом всколыхнул сердце Ирен Эллисон. В итоге они стали парой. «Нет, она не беременна», — закатив глаза, ответила Джессика и таинственно промолвила. «Но», — она сделала паузу и удивленно произнесла, — «они в последнее время планируют пожениться». Ван Ян тут же вытаращил глаза и чуть не выплюнул кусок пирожка. Взяв себя в руки, он с трудом проглотил еду и, прокашлившись, нетерпеливо сказал: «Да ладно, это шутка, уже так скоро хотят пожениться, когда?» Джессика, хихикая, покачала головой: «Даты пока нет, это у них сейчас только в планах. Может, через несколько лет, что?» Ван Ян закрыл глаза и по необъяснимой причине облегченно вздохнул, но тотчас рассмеялся. «Джесси, ты меня до смерти напугала. Я думал, они собираются пожениться через неделю или через месяц. Боже, через несколько лет? Так рано планируют? Да и зачем вообще планировать?» «Но они уже начали планировать», — нежно вымолвила Джессика. В ее глазах, смотревших на Ван Яна, промелькнули зависть и горячие желания. Губы слегка подергались, словно хотели сказать: «А вот у нас нет никакого плана». Ван Ян невольно нахмурился. «Планирование свадьбы? Если сказать ей, что это слишком рано?» Взглянув на Джессику, Ван Ян пожал плечами и все-таки произнес то, что она хотела услышать: «Тогда давай и мы разработаем план, поженимся через 5 лет». Джессика заметила, что он совсем не обрадовался, и поняла, что он сказал про план, только чтобы утешить ее. Ее приподнятое настроение мигом пропало, лицо приняло унылое выражение. Она сухо произнесла: «Забудь, не нужно никакого плана». Ван Ян, насупившись, отложил пирожок и, глядя на нее, серьезно сказал: «Джесси, мне просто кажется, что не так важно, есть план или нет. Я человек действия. Если мы вдруг однажды захотим пожениться, то немедленно помчимся в церковь. Для этого не нужен никакой план». Оглядевшись по сторонам, он развел руками и ласково сказал: «Тем более нам сейчас и так хорошо. У нас есть дом, мы вдвоем наедине, мы счастливы. У меня такое ощущение, будто мы уже женаты. Гм, извини, я в порядке». Джессика с натяжкой улыбнулась, а про себя тяжело вздохнула. Сейчас все было прекрасно, но она не желала этого лишаться, да и не решалась представить, что будет, если лишиться. Ей лишь хотелось иметь план, тогда бы она чувствовала себя в еще большей безопасности. Джессика. Ван Ян почувствовал, что она до сих пор расстроена, но не знал, что ей лучше сказать. Он попытался спросить: «Так что, все-таки составим план?» Джессика покачала головой, с улыбкой ответив: «Нет, я правда в порядке». Договорив, она свесила голову и принялась жевать пирожок. Ван беспомощно улыбнулся и продолжил утешать ее: «Знаешь, мне кажется, мы точно раньше поженимся, чем Закари и Ирен. Те, кто обычно все планирует, постоянно меняют свои планы по всяким причинам». Ван Ян очень долго утешал ее, но в конечном счете так и не убедил ее составить план. Тем не менее это дело, можно считать, было утрясено. Двое людей вновь начали весело общаться за столом. После ужина Джессика прибирала посуду и наводила порядок на кухне. Ван Ян поначалу хотел помочь ей, но получил звонок от Джона Филдхаймера. «Привет, Джон, в чем дело?» Ван Ян уселся на плетеный диван в гостиной, оперся о спинку и со смехом произнес в мобильник: «Давненько ты не звонил мне. Определенно, есть какое-то ко мне дело». Из динамиков телефона донесся голос Джона: «Хе-хе, Ян, я по поводу разделения прибыли от паранормального явления 2. Деньги на твой счет поступят где-то через несколько дней. Не хочешь заглянуть в Лиансгате и посмотреть подробный отчет по кассовым сборам? За 2 месяца в североамериканском прокате паранормальное явление 2 собрало около 35 миллионов. Если фильм не выйдет на зарубежный рынок, то при учете будущих продаж ДВД высока вероятность, что расходы окупятся, притом чистая прибыль будет небольшой, а Ван Яну, с его 20% от кассовых сборов, после уплаты налогов достанутся совсем крохи. «Отправьте мне документ на почту, этого будет достаточно», – беззаботно откликнулся Ван Ян. Он вовсе не беспокоился, что Лиан Сгати станет скрывать данные по кассовым сборам. У них всегда была хорошая репутация, вдобавок первая часть паранормального явления так много заработала, что Лиан Сгати не затянет с выплатой. Тем более Ван Ян и так должен был получить маленький процент от доходов паранормального явления 2.